закопанный живым. Витька Захарченко, озорной светловолосый мальчишка, жил с мамой в селе Устинка Белгородской области. В центре села маленькая речка, которую местные мальчишки исследовали вдоль и поперек. Витька часто собирал здесь младших ребятишек, учил их делать из коры кораблики, а затем вместе пускали флотилии. Смелым и бесшабашным рос паренек. За Устинкой темнел густой лес, с раннего детства манивший мальчугана. Однажды Витька, сразу после уроков, отправился в это таинственное царство. Набрал целый портфель осенних листьев, долго бродил по лесу. А когда решил возвращаться домой, уже стемнело. Повернул было домой, но понял, заблудился. Растерялся, принялся искать тропинку. А потом взял себя в руки, остановился, прислушался. Вдали послышалось мычание коров. Да это же гонят домой колхозное стадо. Так Витя и вернулся. Дома, правда, ему крепко досталось от родителей, которые уже собирали народ, чтобы отправиться на поиски сына. Мама плакала, говорила, что больше Витьку никуда не отпустит. Отец защищал мальчишку. Все-таки будущий мужчина растет. Надо мир осваивать. Захарченковы праздновали новоселье. Недавно они построили новый домик. Небольшой, но ладный. На праздник, как водится, пригласили родных, друзей. Должна была прийти и тетя Варя, сестра мамы Витьки. По этому случаю мальчишка особенно волновался. Он знал, что в этот день тетя отмечает свой день рождения. Ночь напролет просидел с ножиком и небольшим кусочком дерева. Хорошее получилось новоселье, доброе. Пришел и гармонист, долго звучали песни. А когда гости собрались уходить, Витя подошел к тете Варе и протянул ей перстень. В центре его блестело голубое стеклышко, как глаза Варвары Егоровны. Правда, в ту минуту они были немножко другого цвета, от слез радости. О том, что началась война, Витька узнал от друзей. Ранним утром, когда мать только начала хлопотать в кухне, ватага ребят буквально ворвалась к Захарченковым. «Война, война! По радио объявили!» Отец, Матвей Иванович, собрался было идти добровольцем на фронт. Но подкосила внезапная болезнь. И в июне 41-го года Витька остался за старшего в осиротевшей семье. Детство ушло навсегда. По Устинке шли наши солдаты. Измученные, многие ранены. Они отступали на восток. Группа бойцов остановилась в доме Захарченковых. Солдаты приметили гармошку, на которой прежде отлично играл отец. Хоть и тяжело было на душе у каждого, а попросили сыграть. Витька взял в руки инструмент. Играл он неважно, но с душой. Долго играл. Так хоть немного, а веселее. В благодарность бойцы оставили Витьке лошадь Серко. Это был настоящий боевой конь, но раненый. Задело осколком снаряда. Серко хромал. Нести службу уже не годился. Витька, конечно, взял коня, но сам попросился к бойцам, в разведчики. Те отказали. Солдаты не собирались пока отступать, хотели остаться в деревне. Витька расстроился и обиделся. Он не разговаривал со своими постояльцами, держался независимо. Ждал подходящего случая, чтобы вновь попроситься в ряды бойцов. И случай не заставил себя долго ждать. Фашисты подходили все ближе. Разведка докладывала, что враги расположились в селе Крутой Лог. Но пройти туда было нелегко. Пути отрезаны. Мальчишка вызвался на роль проводника. Делать нечего, его взяли. Темной ночью вывел Витька разведчиков к Крутому Логу. Обратный их путь пролегал неподалеку от мельницы, что стояла за околицей села, почти у леса. Разведчики шли на большом расстоянии друг от друга, Витька – замыкающий. Уже почти все наши бойцы скрылись в спасительном лесу, как вдруг мальчишка увидел нескольких фашистов. Успел упасть, вжаться в землю. Точно, немцы. Они осторожно шли к селу. Один из врагов отделился и направился к мельнице. Витька мог бы переждать, но не таков он был по характеру. Поэтому пополз следом. Он прекрасно помнил, что в одной из стен у самой земли было отверстие, просто прикрытое большой доской. Тихо-тихо, словно мышь, пробрался мальчишка внутрь. Ему повезло, враг не заметил Витьку, стоял спиной, надевая маскировочный халат. Автомат лежал чуть поодаль. Видно, фашист снял его, чтобы одеться. «Стой! Руки вверх! Стреляю!» — выкрикнул юный боец и включил фонарик, стараясь попасть лучом в глаза врагу. Гитлеровец растерялся, поднял руки. А мальчишка схватил автомат, приставил к спине фашиста, толкнул его. Тот и не думал сопротивляться. Видно, со страху не разобрал, что перед ним пацан. Витька связал врага, протолкнул в ту же дыру, через которую проник сам, и благополучно довел до своих. С тех пор он считался сыном разведчиков. Они взяли мальчишку с собой. Вместе с нашими бойцами Виктор ушел из родного села. Из Устинки в Чураево, затем в Кашлаково, Пенцево, Поляну. Смекалистый, ловкий, мальчишка стал серьезным помощником. Так однажды ночью разведчики вышли на очередное задание. Добравшись до опушки леса, Витька отстал, чтобы посмотреть, не следят ли за ними, и приметил нескольких немцев. Чувствовалось, что враги идут по следам наших разведчиков. Справиться с ними в одиночку мальчишка, конечно, не мог. Но у него была граната, и он бросил ее в гитлеровцев. Сам же пустил автоматную очередь. Нападение получилось столь неожиданным, что ответного огня почти не последовало. В ту ночь разведчики взяли двух пленных. За храбрость Витьку представили к награде. Но случилось так, что самолет, на котором отправили представление к награде, был сбит. Однажды Витька не вернулся из разведки. Его ждали. Затем отправились на поиски. Безрезультатно. А зимней ночью он вернулся. Не один. С собой тащил тяжелораненого незнакомого бойца, лейтенанта. Оказалось, Витька наткнулся на него, когда возвращался с задания. Тащил к своим волокам по ночам. Боялся, что днем засекут. Лейтенант, придя в себя, рассказал, что неподалеку от крутого лога в лесу остались его товарищи. Почти 150 людей. Они в окружении, пробиться не могут. Кончились боеприпасы. Он отправился за помощью. И сам погиб бы, кабы не Витька. Призадумались разведчики. Силы их были невелики, да и местность одни знали еще недостаточно хорошо. И тут опять вызвался боец Захарченко. Смекнул, что окруженный отряд может находиться лишь в одном месте. Подумал, подумал и понял, что смог бы вывести бойцов из окружения. И ведь вывел. Вывел. В одиночку спас почти 150 солдат. 150 похоронок не пришли в дома жен, матерей. В феврале 1942 года Устинка, со всех сторон окруженная фашистами, сама была еще нейтральной зоной. Здесь не было ни врагов, ни наших солдат. Манила Витьку родное село. Здесь ведь его мама. Но в первый свой приход мальчишка пробрался в дом друга, Сашки. Там и переночевал. Мама, конечно, узнала о том, что в Устинку приходил сын. Отправилась в Пенцево, где базировался отряд. Разыскала солдат, попросила отправить сына домой. Совсем отпустить его не могли, но на побывку отправили. Так Витька повидался с матерью и родным домом. А через пару дней снова ушел в отряд. Положение становилось все труднее. Устинку уже оккупировали. Фашисты получили подкрепление. Витька серьезно простыл. Мальчишку должны были отправить в тыл, на восток, на лечение. И понимая, что предстоит долгая разлука с мамой, Витька ночью заглянул к ней попрощаться. Слышал мальчишка, что старостой села назначен Иван Роганин по прозвищу Файдон. С семьей Захарченковых у него имелись свои счеты. Отец Витьки задолго до войны уличил Файдона и его брата в поджоге амбаров с хлебом. Сам их задержал. Братьев Роганиных судили. Старший застрелился, а Ивана сослали. И теперь он был фашистским прихвостнем. Всего-то полчаса и погостил Витька у матери. Приметил его Файдон. Ворвались в дом фашисты, схватили мальчишку. Допрашивали, но тот молчал. Вместе с другими арестованными в июне 1942 года его перевезли в Шебекино. Держали в подвале. Пытали страшно. Сломали руку, обливали кипятком, выкололи глаза. Но ничего не добились. Июньским утром их, двух взрослых и мальчишку, повели на расстрел. Витька не мог идти сам, ведь больше он не видел ни солнца, ни людей. Действующей рукой держался за одного из мужчин. И пел. Он пел «Интернационал». Их вывели на окраину города, согнали жителей смотреть на расправу. Начался расстрел. Но что это? Упавший слепой мальчишка вдруг вскочил и побежал. Он бежал неровно, спотыкаясь, но изо всех сил. Он ничего не видел и надеялся спастись. Не хотел Витька умирать. Не хотел. Его догнали, бросили в яму и закопали живым. А ночью, когда к могиле прибежала мать, то увидела страшную картину. Из песка торчала рука. Это была Витькина рука. Он до последнего своего мига, до последней капельки сил боролся за жизнь. От горя мать потеряла рассудок. Сегодня начальная школа номер 7 города Шебекино Белгородской области носит имя Виктора Захарченко. Носит его имя и Устинская школа, и многие улицы городов нашей страны. Автор Софья Милютинская.